Глава 10. Остановила машину у родного дома, и сердце болезненно защемило, до покалывания в кончиках пальцев. Давно не крашенный палисадник, покосившийся почтовый ящик, снег расчищен тропинкой только к калитке. Прихватив пакет, вышла из салона. Пока я доставала сумки из багажника, навстречу вышла мама. Вид ее маленькой фигурки, кутающейся в большую домашнюю куртку, заставил мое сердце сжаться еще сильнее. «Моя хорошая!» Она сразу меня сжала в своих объятиях, расцеловывая в обе щеки. «Что ж ты не сказала, что сегодня приедешь?» Решила не ждать, сразу как прилетела, собралась да поехала. «Пошли в дом, холодно же, и сумки давай сюда!» Опять накупила всего. «Алён, всё есть у нас, зачем тратишься?» Она подхватила пару пакетов и, закрыв калитку, пошла к крыльцу. А я с печалью отметила, как она постарела за последние полгода. Как осунулись ее плечи и практически потух былой свет в глазах. Это царапнуло понутру до боли с пониманием, что я ничего не могу с этим сделать. «Мне даже накормить тебя особо нечем. Суп да салат из овощей. Сейчас что-нибудь приготовлю. Где-то у меня был фарш». Она засуетилась, полезла в холодильник. «Мам, ничего не надо. Пожалуйста, не волнуйся так. Это всего лишь я приехала, а не президент. Я все купила, и салаты, и овощи, и фрукты, и даже заказала в ресторане готовую еду на вынос. Курицу с рисом, рыбу и картошку. Мне все завернули в термоупаковку, так что все должно быть еще теплым. Я отвратительная мать». Она села на стул, опустив глаза. «Ну с чего ты это взяла?» Присела перед ней на корточки и взяла ее холодные, подрагивающие руки в свои. «Ребенок ко мне с едой приезжает. Дети к матерям покушать едут, чтоб материнских пирожков пожевать. А ты меня кормишь. Позор мне!» «Какая же ерунда в твоей голове, мамуль! Я тебя очень сильно люблю и не хочу, чтоб ты еще из-за меня стояла несколько часов у плиты. Пожалуйста, давай просто поужинаем вместе. Попьем чаю. Сенька спит?» Мне хотелось этой теплоты. Просто ужин с мамой. Просто дома. Уставшая душа просила покоя. «Да, укол поставила полчаса назад. Он и уснул. Вот, тем более, пока есть время, надо покушать и отдохнуть». После ужина мама пошла проверять Арсения, а я переоделась и, вооружившись найденной во дворе лопатой, принялась расчищать снег у ворот, чтобы запарковать нормально машину. Физическая нагрузка — именно то, что мне сейчас было необходимо. И дело полезное, и мозг прочищает. Находиться в родном когда-то доме мне было тяжело. Все пропахло медикаментами. Мама от усталости многого не успевала по хозяйству. И атмосфера безнадежности и отчаяния, казалось, въелась в эти стены и осела на всем вокруг вместе со слоем пыли. Но все равно... Время, проведенное с мамой и Сенькой, каким-то чудесным образом наводило в моей душе порядок. Его, конечно, трудно назвать отдыхом, но это отрезвляло, заставляло мыслить рационально. Ночи были тяжелыми. Не знаю, как мама одна с этим справляется столько времени. Я бы не смогла. Упорно предлагала ей нанять помощницу, но каждый раз натыкалась на категоричный отказ. Чтоб не мешаться под ногами, взяла на себя уборку, готовку, поход в магазин и аптеку. Пока готовила, попутно отмывала все на кухне. Наводила порядок в ящиках и шкафах. Мама в это время ставила капельницы Сеньке. Меняла подгузники или кормила его. Я предлагала помощи со всеми этими делами. Но у мамы был уже отлаженный механизм, и я бы только мешала. «Уснул». Мама заглянула на кухню. «И ты иди поспи», — отозвалась, встречая уставший взгляд голубых глаз. «Ну как я пойду? Ты тут все на себя взвалила, а я спать лягу. Ну, Алён, давай тоже что-нибудь покрошу или мясо разделаю. Ты вон сколько накупила». «Мам, иди поспи, пожалуйста. У тебя уже темные круги под глазами, а тут я совсем сама справлюсь». Мама как-то замялась, отводя взгляд в сторону, и пальцами нервно затеребила скатерть. «Я, дочь, боюсь спать. Вдруг Арсюшу не услышу. Ложусь, а саму от страха все колотит. Сейчас тут есть я. Я услышу и тебя разбужу. Договорились. Мама кивнула, поднялась со стула и, подойдя ближе, молча меня обняла. Арсений проснулся через час. Я, тихо стараясь не разбудить маму, закрыла плотнее дверь и присела на стул рядом с его кроватью. «Что-то болит? Плохо? Если да, то моргни. Если нет, то пошевели пальцами». Одна рука у него частично была работоспособна, и мы так с ним общались. Сенька дернул пальцами и покосился на дверь. «Мама? Она спит. Устала. Разбудить?» Он снова пошевелил пальцами, а потом с трудом положил руку себе на грудь. «Болит?» — снова шевельнул пальцем, а потом указательным в мою сторону и снова себе на грудь. «Ты меня любишь», — предположила, и он моргнул. От приложенных усилий на его висках выступил пот. «Я тоже тебя люблю». Улыбнулась ему и, взяв с тумбочки салфетку, промокнула лоб и виски. Он повел головой в сторону окна. «Тебе рассказать, что там за окном?» Он снова моргнул. Сенька любил, когда я ему рассказывала обо всем подряд. Иногда я так часами сидела у его кровати и говорила, говорила, а он подавал мне знаки, как мог. Там зима, снега много навалило. Вчера все падал и падал большими хлопьями. Пришлось чистить у ворот, чтоб машину поставить. Машина у меня черная, помнишь, когда ты маленький был, у нашего соседа у дома стоял черный блестящий Мерседес. Он моргнул. «Вот такая. Вчера рыжая собака к местному магазину прибилась. Потеряшка. Маленькая, пушистая. Всем поселкам хозяина искали. Нашли». Я все говорила, говорила. Сенька слушал. То улыбался, то становился серьезным. А потом начались судороги, и мне пришлось разбудить маму. Мама махнула рукой, чтобы я вышла из комнаты, а сама отточенными движениями уже набирала в шприц необходимое лекарство. Я с ним разговаривала, рассказывала о том, что зима, что на улице снег, о всякой ерунде в общем. «Это могло спровоцировать?» — спросила маму, как только она вошла на кухню. «Нет, Алён, они у него все чаще и чаще случаются. Иногда после них сразу начинается приступ. Разговоры тут ни при чем, не переживай». А ночью снова приступ. Скорая помощь, и мама снова сидела возле Сеньки почти до самого утра. «Алён, езжай домой». Внезапно прозвучало утром, когда я наливала кофе. «Ты тут с нами не отдохнешь и не выспишься. Тебе на работу потом выходить. Сил не будет». А сама села напротив нее, делая глоток из чашки. «Мам, ну может, все-таки подумаешь о том, чтобы Сеньку в специальное учреждение определить? Ты же слышала, что врач сказал. Все может ухудшиться в любое время. И тогда варианта не будет. Они вынуждены будут его госпитализировать. Ты же понимаешь». «Я понимаю, дочь. Вот когда не будет варианта, тогда и будем решать». Ее упертость, граничащая с одержимостью в такие моменты, поднимала во мне яростную волну злости. Какую-то дурную детскую обиду, непонятно откуда взявшуюся, перемалывая внутренности и сжигая нервные клетки. «Мам, у тебя еще есть я. Ты подумай, пожалуйста, о том, что я буду делать, если с тобой что-нибудь случится. У меня никого нет, кроме тебя». И я поднялась из-за стола. Набросив куртку, вышла за дверь во двор. Остановилась на крыльце, дрожащими руками подкурила сигарету, стараясь успокоиться. Колотила, заставляя срываться внутренние струны.